Я бы сказал, ты хорошо все обследовал. Неплохая работа, — поздравил Джорджа Чарльз. И мальчик гордо ухмыльнулся. Ты уже был на мостике? Нет, — расстроенно произнес Джордж. Корабль такой огромный, что не хватило времени, чтобы как следует осмотреть его. Я поднялся и на мостик, но там толпа пассажиров пялилась за борт. Надо попозже сходить. Ты пойдешь купаться после ленча? Я бы пошел, если твоя сестра не возражает. Но Эдвина была против. Я думаю, что тебя уложат спать с Фанни и Тедди, если ты считаешь, что можешь носиться по кораблю, подобно дикому индейцу, то мы с мамой и папой думаем иначе. — О, Эдвина, — простонал Джордж, — ты ничего не понимаешь. Тут столько всего интересного. Тогда веди себя как следует. Предупреждай маму, куда идешь, чтобы она не волновалась. — Что здесь у вас происходит? — раздался позади Эдвины голос отца. — Привет, Чарльз. «Здорово, Джордж! Я смотрю, ты был очень занят!» Берт весело смотрел на сына. «С ума сойти, па! Здесь столько всего интересного!» «Рад слышать!» Но в эту секунду Кэт углядела своего сына и с упреками набросилась на мужа. «Бертрам, как ты позволяешь ему ходить в таком виде? Он похож на пугало!» «Ты слышишь, Джордж?» — мягко сказал отец. — По-моему, пора бы умыться. Могу я попросить тебя пойти в каюту и переодеться во что-нибудь менее грязное, прежде чем ты окончательно расстроишь маму? Берт выглядел скорее довольным, чем рассерженным, и сын широко ему улыбнулся. Но Кэт была далека от шуток. Она строго велела Джорджу пойти помыться и переодеться. — Ну, мам... Джордж умоляюще посмотрел на Кэт, но безрезультатно. Она решительно взяла его за руку и повела вниз, где я оставила с Филиппом, изучавшим список пассажиров, в надежде найти знакомых. Здесь, конечно, были Астеры, мистер и миссис Исидор Страус из семьи владельцев Мэйси. Очень много известных имен, полно молодых людей, но... Никого знакомого Филиппу, во всяком случае, пока, обнаружить не удалось. Правда, он заметил среди пассажиров несколько молодых барышень, которые ему понравились, и он рассчитывал с ними попозже познакомиться. Он все еще разглядывал список, когда Кэт втащила в комнату Джорджа и попросила старшего сына проследить, чтобы Джордж умылся, переоделся и вел себя прилично. Филипп обещал все сделать, но Джордж уже опять навострил лыжи. Он еще хотел сходить в котельную и на мостик, снова заглянуть на кухню с кучей загадочных агрегатов, которые ему не дали рассмотреть, и еще к лифту, чтобы проверить, действительно ли он скоростной. «Жаль, что у тебя нет морской болезни», — мрачно сказал ему Филипп. А Кэт оставила сыновей и отправилась на прогулочную палубу. Они с Бертом прекрасно позавтракали в обществе Чарльза и Эдвины, а потом отправились к Филиппу, Джорджу и Уни с малышами. После сна Алексис вроде уже освоилась с новой обстановкой и меньше боялась путешествия. Она с любопытством разглядывала гуляющих по палубе и потом познакомилась с девочкой, о которой говорил папа. Ее звали Лоррейн, и по возрасту она была ближе к Фанни. Ей было 3,5 года. Она и ее маленький братик Тревор жили в Монреале. Лоррейн играла с куклой, похожей на куклу Алексис. Это были уже взрослые куклы-леди, и Алексис назвала свою миссис Томас. Ее подарила на прошлое Рождество тетя Лис, и Алексис с ней не расставалась. У куклы Лоррейн не было таких модных пальто и шляпки, а миссис Томас под черным бархатным пальто имела еще и розовое шелковое платьице, которое шила Эдвина. На ногах у нее были высокие ботиночки на пуговках, и Алексис взяла ее погулять на палубу. Пароход прибыл в Шербур вечером, когда Алексис собиралась укладываться спать.